Он долго изучал меня, не произнося ни звука. Я, разумеется, точно так же изучал его. Дышал он довольно-таки затрудненно. Интересно, давно ему делали кардиограмму? Наконец он сказал: «Сегодня, в 9:30 утра, здесь, в кабинете, находились двое людей, которые уверены, что Ларри Голда убили вы. Это люди, которых непросто разубедить». «Теперь вы начинаете хитрить», — рассердился я. «У этих людей нет имен». «Конечно, у них есть имена», — задумчиво ответил он. «Дэвис Воган и Уолт Ламсден». «Вот оно что. У них есть и своя обворожительная теория. Хотите послушать, Холман?» «Полагаю, у меня нет выбора. Постараюсь изложить ее покороче. Они решили, что это я поручил вам избавиться от Ларри Голда. Соответственно, мы с вами разыграли перед Тони комедию, уверяя, что единственное мое желание — это увидеть досье на Ларри, прежде чем она выйдет за него замуж. Затем, вчера днем, вы отправились к Вогану в офис и одурачили его, уверив, что боитесь его и предпочитаете заключить сделку. Он сообщает вам всю подноготную о парне, чтобы вы могли составить досье, а потом вы заявляете мне, что раздобыли эти сведения, обманув Вогана. Я не уверен, возненавидел ли он вас за то, что вы ухлопали его источник доходов, или за то, что посчитали его за простачка и обвели вокруг пальца». Холодно улыбнулся Месси. «Но так или иначе, сейчас он строит планы насчет вас. Давайте перейдем к самому захватывающему моменту. Мне удалось убить Ларри Голда», — сказал я. «Вы наговорили кучу всяких гадостей про Ларри. Я позабыл в точности все эпитеты, которые в связи с этим употребил Воган, но они прозвучали достаточно убедительно, чтобы такая дурочка, как Тони, всему поверила». Он пару раз кашлянул. «Она сказала вам, что этим вечером Голд будет у нее в доме, и вы все заранее продумали, прежде чем отправиться туда». «Ай да я!» Скромно похвалил я себя. «Настоящий гений? Ну-ну, дальше. Вы велели Тони притвориться, что ничего не произошло, и задержать Голда до вашего приезда. Затем, пока вы занимали Голда разговорами, Тони должна была улизнуть в другую комнату и вызвать оттуда по телефону свою кузину Лайзу Простет, объяснив, что у нее был Ларри. Они поссорились, и его состояние ее пугает. Тони уже рассказывала вам, что Лайза и Ларри терпеть не могут друг друга, и можно не сомневаться, он уедет, едва она появится. Поэтому, когда горничная доложила о приходе Лайзы, а Голд заявил о своем уходе, Тони шепнула ему, что надо притвориться, будто он ушел, а самому спрятаться в соседней комнате. Она, мол, постарается поскорее отделаться от вас и Лайзы, и они останутся одни. Вскоре вы на самом деле уехали с Лайзой, как далее излагал Воган. Уже в парадной двери вы неожиданно вспомнили, что позабыли что-то в комнате Тони, и вернулись. На самом же деле, вы поднялись в комнату для гостей, ударили Голда, который потерял сознание, вытащили его на террасу и сбросили вниз через перила. Остальное просто. Вы отвезли Лайзу к себе домой, обеспечив таким образом прочное алиби. А через 2 часа, по договоренности, Тони позвонила вам, моля о помощи. Это дало вам возможность приехать в дом первым, и вы смогли убедиться, что не осталось никаких огрехов. Это же помогло и Тони сыграть свою роль, когда приехали ее тетка и Морган. И именно вы предложили ей притвориться, что пережитый ею шок довел ее чуть ли не до безумия. Месси откинулся на спинку стула и подмигнул мне. «Как вам это понравилось, убийца?» «Кое-где имеются огрехи и неувязочки». «Но как экспромт неплохо», — признал я. «Ну и каковы дальнейшие планы Вогана? Передать эти свои соображения полиции, как положено сознательному гражданину?» «Он уже воспользовался своими правами гражданина сегодня утром», — заявил продюсер. «Чтобы я не спорил с ним, так он выразился. Он сожалеет об утрате Ларри Голда, поскольку парень ему нравился, и поэтому он сам позаботится, чтобы и Холман получил свое». «Вы шутите?» — спросил я. «По поводу того, что он жаждет видеть вас мертвым?» — фыркнул Месси. «Вы недооцениваете Вогана». «Нет, я имею в виду, что он высказался в духе в фильмах о гангстерах 30-х годов». «Рик!» — спросил Месси вкрадчиво. «Кем, по вашему мнению, он был на протяжении последних 30 лет?» «Да, пожалуй, вопрос излишний», — согласился я. Итак, я должен получить то, что заслужил. Видимо, у гангстеров совершенно отсутствует аналитический ум. Идея собственной непогрешимости превращает их в маньяков. «Вы слушайте до конца», — произнес Месси, и в его голосе прозвучало нечто напоминающее восхищение. «Суть дела исключительно проста», — заявил Воган. «Необходимо просто отрегулировать затраты, выверить капиталовложения». «То есть?» «Он вложил огромную сумму денег в Ларри Голда, которые теперь пропали, и вину за это он возлагает на меня. Я нанял вас, чтобы избавиться от Голда и защитить мое собственное капиталовложение. Тони Астер». «Это он может понять», — с улыбкой сказал негодяй. «Бизнес есть бизнес, тут все методы хороши. Но теперь он должен возместить свои потери, и наиболее справедливым решением будут 25% моих вложений. Иными словами, 25% доходов Тони Астер». «Ну и что вы ответили?» «Сказал, что он сошел с ума», — прорычал Месси, «и велел убираться ко всем чертям из моего офиса». Это не произвело на него ни малейшего впечатления. Он дождался, пока я стравил пар. Усмехнулся и осведомился. Почему бы мне не обдумать его предложение? В конце концов, я гораздо лучше обеспечен, имея 75% от живого капитала вложения, чем он, владея всеми 100% трупа. «Убедительный аргумент, ничего не скажешь», — согласился я. «Либо вы заключаете сделку, либо он убивает вашу звезду точно так же, как вы убили Ларри». «Ну и что вы ответили?» «Сказал, что мне надо подумать», — поскучнел Месси. «Воган предоставил мне время до сегодняшнего вечера. Ровно 12 часов». «Если вы расскажете эту историю лейтенанту Карлину, он организует круглосуточную охрану дома Тони». «Мимо этой охраны Воган в жизни не прошмыгнет», — сказал я уверенно. «Нет». Он энергично затряс своей лохматой головой. «В лучшем случае, это всего лишь отсрочка, Рик. Я уверен, Воган не раздает напрасные угрозы. Он выполнит все, что задумал. Если я не соглашусь на его условия, он непременно убьет Тони. Подстроит автомобильную катастрофу, ослепит, плеснув в лицо кислотой. В любом случае, она будет навсегда для меня потеряна. А вот спешить с возмездием он не станет. Он терпеливый мерзавец. Не можем же мы просить полицию охранять ее годами». «Окей, насколько я понял, вы стоите перед двумя альтернативами. Самое очевидное — дать то, что он требует». «Нет!» — заорал он. «В таком случае вам не остается ничего, кроме второй альтернативы». «Какой же?» — спросил он самым невинным видом. «Я и сам жду, когда вы мне скажете», — усмехнулся я. «Ведь именно ради этого вы и пригласили меня, не правда ли? Я единственная ваша альтернатива. Пожертвовать Тони Астер или справиться с Воганом?» «Вы, разумеется, правы!» Он грохнул кулаком по крышке стола, и вся комната словно подпрыгнула. «Сейчас я выложу вам все на чистоту, Рик. Уберите Вогана с моей шеи. Сделайте так, чтобы Тони ничего не угрожало. И я заплачу вам столько, сколько вы запросите». «Айвен», — заметил я вкрадчиво, «уж не просите ли вы меня избавить вас от Вогана навсегда?» Он неловко пожал своими внушительными плечами. «Не стану подсказывать, как это делать, Рик!» — проворчал он. «Мне кажется, это касается вас одного!» «Попытаюсь», — пообещал я, «но у меня нет ни малейшего шанса, что мне удастся что-либо предпринять до конца ультиматума». «Я уже думал об этом!» — живо откликнулся он. «Ситуация по заключению контракта весьма сложная и запутанная. Его собственным адвокатам потребуется 3-4 дня, чтобы разработать юридически приемлемое решение. Этим временем вы и сможете воспользоваться». «Ну, это уже кое-что», — согласился я. «Расскажите-ка мне про контракты». «Что?» Он недоуменно уставился на меня. «Какое это имеет отношение к тому, чтобы вы сбросили Вогана с моей шеи?» «Пока не знаю», — огрызнулся я. «Но мне важно знать, кто владеет Тони Астер, насколько кусков она разрезана и кому принадлежат эти куски». «Первый контракт был подписан, когда ей исполнилось 16, между студией и Наоми Престет, ее приемной матерью и юридическим опекуном. Наоми тоже действовала в качестве агента девочки и получала 10%. Остальное откладывала под опеку до совершеннолетия Тони. После того, как я поставил с Тони два фильма, Наоми явилась предложением. Она уже видела будущее Тони. Если я могу гарантировать, что Тони станет сниматься во всех моих фильмах в течение 5 последующих лет, а студия обязуется дать ей роли минимум в 8 полнометражных картинах, Наоми готова подписать долгосрочный контракт Тони со студией. Наоми также пожелала, чтобы я подписал с ней личный контракт, по которому она бралась тренировать девушку, обучать ее мастерству, проверять все ее сценарии, а также лично руководить ею в каждой сцене фильма. За это я должен был получать 20% от общей суммы доходов Тони за 5 лет. Миленькая сделка, ничего не скажешь. С ее точки зрения, это была весьма умная сделка, холодно уточнил он. Вы должны учесть, что в то время Тони была почти пустое место, а у меня за плечами было 20 лет работы продюсером. Сначала я отказался от предложения, ибо не был уверен в Тони, но ее тетушка наглядно продемонстрировала мне, что та полностью находится под ее контролем. Наоми с 3-летнего возраста внушала ребенку, что ее предназначение — стать звездой, а все остальное не имеет значения. Тони не могла этому не верить и смотрела названной матери в рот. И тогда я изменил свое решение. Получив в руки столь податливый материал, я мог сформировать из Тони именно то, что мне хотелось. И на это у меня было 5 лет. Но ведь эти контракты уже утратили силу. Тони более 21 года. Она заключила новый контракт, кивнул Месси. Но прежние контракты покрывали все деньги, которые Тони заработала за эти 5 лет. Пара картин все еще приносит значительный доход. Вы, наверное, знаете, что она вышла замуж за Кента Шелтона против воли Наоми. Произошел большой скандал, после чего Тони заявила, что расстается со своей тетушкой навсегда, и подписала новый 5-летний контракт со мной. Так что теперь я ее представляю, руковожу ею, делаю для нее все, не говоря уже о постановке ее фильмов. За это я получаю 30% от общей суммы. Значит, если вы заключите соглашение с Воганом, вам останется всего лишь 5% и какая-то доля в старых контрактах. Я даже присвистнул. Этого Вогана трусом не назовешь. 5%! А юридически я по-прежнему буду обязан ставить все ее картины на протяжении 4 лет и нескольких месяцев, со вздохом произнес он. И что у меня не будет ни времени, ни возможности попытаться заработать деньги в другом месте. Я позвоню вам вечером, чтобы узнать, как вы договоритесь о сроках, сказал я, поднимаясь. Я это очень ценю, Рик. Он с минуту смотрел на меня, потом его глаза блеснули. Есть еще одна вещь, которая подстегнет вас в стремлении поскорее взять ситуацию в свои руки. Что такое? Ну, в его голосе зазвучала едва различимая ирония. В то время, как вы начнете охоту на Вогана, он будет охотиться за вами. Глава 7. Мне удалось перебороть намерение встать по стойке смирно и взять под козырек при виде строгой таблички «Тайлер Морган и партнеры». Офис занимал 3-й этаж внушительного 6-этажного здания на бульваре Уилшир, и я лениво подумал, сколько места осталось для партнеров после того, как генерал занял свою штаб-квартиру. Рыжеволосая особа была занята макияжем и холодно посмотрела на меня, когда я подошел к ее владениям. Она многозначительно подняла глаза на часы, висевшие за ее спиной и показывающие 6:04, и снова сосредоточилась на помаде и пудренице. «Я хотел бы видеть босса», — мягко произнес я. «Мистера Моргана сегодня вообще не было в офисе», — сообщила она пудренице визгливым голосом, в котором слышались рыдающие нотки. «Я не знаю, будет ли он и завтра». «Окей, поверю вам на слово», — сказал я милостиво. «В таком случае меня устроит его заместитель». На секунду она подняла голову и посмотрела на меня с явным раздражением. «Что вы сказали?» «Когда мистер Морган отсутствует, то, полагаю, должен быть кто-то, заправляющий вместо него делами в этой лавочке. Или все это время в машинописном отделе происходят ваши сексуальные оргии?» «Что?» Она нервно заморгала своими водянисто-голубыми глазами. «Что вы сказали?» «Где я могу найти кабинет старшего вице-президента?» — рявкнул я. «Через эту дверь, 2-й кабинет направо!» Она разрешила мне сделать несколько шагов и снова заговорила. Но сейчас там никого нет. Мистер Джонсон рано ушел домой. Мне не нужен никакой мистер Джонсон. Кстати, он кто такой, черт возьми? Я обернулся к ней и повысил голос. Мне нужна... Она недоуменно пожала плечами. Вы же сами сказали, что ищете старшего вице-президента. Но ведь это мисс Простет. Ничего подобного, мистер Джонсон. Наступило напряженное молчание, во время которого мы оба напрягали волю в надежде, что взгляды могут убивать. Ладно, наконец произнес я. Это была действительно отличная шутка, мадам-собеседница. Что мы теперь будем делать? Споем что-нибудь из «Лебединой реки»? А вы захватили с собой тамбурин? Секретарша, похоже, нервничала. Мисс Простет, которая работает здесь, занимается молодыми талантами. Но она является исполнительным вице-президентом. Секретарша пронзительно хихикнула. Она-то! В таком случае, какой пост она занимает? Спросил я. Имеется 6 администраторов, не считая мистера Моргана и мистера Джонсона. Принялась она объяснять. В порядке подчиненности мисс Простет является 6-й по списку. Где я могу найти ее? Через эту дверь последний кабинет с левой стороны. Спасибо. Я вежливо поклонился. Не могу сказать, что вы стремились мне помочь, зато проявили стойкость и выдержку. Если вы не возражаете, могу ли я спросить? Она нервно облизнула губы. Вы профессионал, а артист, я хотела сказать. А что? Я подумала, не являетесь ли вы одним из новых комиков? Она вновь облизнула губы. Знаете, из тех, кто получил образование в колледже, и поэтому может разговаривать, и по-образованному, и грубо. Она чуть скосила водянистые глаза. Сразу же, едва вы вошли, вы мне вроде бы нагрубили, а я ничего толком не поняла. Нет, не комик, сухо ответил я. У меня женские роли, а псевдоним Лулу Лаверн. Она конвульсивно проглотила слюну. Вы хотите сказать, что надеваете женское платье и все такое? И все такое, заверил я. Ну и ну! Она быстро заморгала. И что же вы делаете? Поете или танцуете? Пою. Я презрительно фыркнул. Я стриптизер.